Глава 13. Месть. Останки двух боевых мехов замерли напротив друг друга на расстоянии 800 метров. Похоже на гигантское насекомое аппарат с непонятным логотипом на боку, навечно остался в джунглях. Прикрывшись веером истерзанных взрывами бронещитов, он хищно задрал вверх четыре манипулятора с вздувшимися установками боевых излучателей. Оружие меха пришло в негодность еще во время рокового боя, а основной реактор, судя по потекам застывшего металла, расплавился в момент гибели оператора. Его противник с гербом империи Аратан на борту застыл в степи. Этот мех походил на человекоподобного робота. В центре корпуса зияли сквозные дыры, прыжковые ускорители взорваны, помятые кассеты, так и оставшиеся пустыми после последнего ракетного залпа, развернутые в подобие изломанных крыльев. Все, что можно снять с погибших мехов, сняли очень давно. Судя по многочисленным следам плазменных резаков, были попытки разделить машины на металлолом, однако сверхпрочные каркасы и толстенные бронеплиты не поддались. Оба меха на треть вросли в почву, заросли мхом, лианами и кустами степной колючки. По некоторым признакам они стоят здесь более 200 лет, что вызывает массу вопросов, так как колонисты Земли появились на Пандоре гораздо позже. Ночь по-прежнему царствовала в этой части материка. Но это не мешало моему обновленному зрению разглядеть все в подробностях. Так что я практически сразу обнаружил бугорок с торчащим из него ржавым куском металлолома. Именно под ним покоился пепел, оставшийся после сожжения родителей. На этом самом месте они погибли. Старик утверждал, что если бы не болт, попавший в двигатель квадроцикла, то у них были шансы добраться до джунглей и скрыться. Только засевшая в останках меха засада из молодых степняков смогла их остановить всего в сотни метров от укрытия. Отец отстреливался и даже кого-то убил, но силы были неравны. Конечно, дед убийство кочевникам не спустил. Сначала он попытался договориться со старейшинами степных кланов о выдаче убийц. Те отказались, не желая отправлять на верную смерть ближайших родственников. Кочевники попытались откупиться немалым количеством степного хмеля и мраморного мяса кава. Наивные. Или они просто тянули время. Сейчас трудно рассуждать о произошедшем. После этого несколько поселков объявили степнякам войну. Два сезона общинники устраивали засады на группы степных охотников. Подрывался их допотопный транспорт при помощи фугасов и простеньких дронов. Также с воздуха шли беспрерывные атаки на кочевые стойбища и поселки. Обид на степных бандитов у жителей фронтира хватало, поэтому идею отомстить поддержало немало людей. В конце концов, партизанские методы принесли плоды. Более того, общинникам удалось фундаментально проредить поголовье дикарей и оттеснить их вглубь саванны. Совет семей даже поменял лидера степняков, чей сын возглавлял ту злосчастную засаду. В итоге деду отдали двух кровников, тех, до кого он сам так и не смог добраться. К тому времени большая часть семей нападавших была вырезана, а остатки прятались по самым глухим уголкам саванны. После этого с кочевниками был заключен вечный мир, как обычно нарушенный во время следующего охотничьего сезона. Короче, все как обычно. Нормальная фронтирная жизнь. Однако в тот раз общинники решили воспользоваться моментом и просто вырезали всех степняков, до кого смогли дотянуться. Оставшиеся дикари вынуждены были скрыться в саванне. Ни о каких крупных набегах речи больше не шло. Иногда случались мелкие стычки, если отряды общинников забредали слишком глубоко в степь. Вот так были отомщены мои родители. Отчего мне не легче. Немного постояв над их могилкой, я положил на бугорок две сорванные в джунглях орхидеи и еще раз внимательно оглядел местность. «Ну и где ты, дедуля, спрятал свой схрон?» Задаю себе очередной вопрос и начинаю рассуждать. «Значит, так. В могилу старик ничего прятать не станет. Закопать в степи или на опушке джунглей ценную бандероль тоже не вариант. Любой сканер обнаружит схрон даже на глубине в пару-тройку метров. Остаются остатки мехов. От них и до сих пор фонит. К тому же аномальное электромагнитное излучение, идущее от расплавившихся реакторов, не позволяет использовать сканеры. А это значит, схрон точно в одном из них или закопан рядом. И в какой же именно груди металлолома его искать? Конечно, логичнее прятать в мехе, навсегда замершем в джунглях. Несколько сотен тонн композита и бронеплит частично заросли местной флорой. Еще и эти вездесущие ползучие лианы. Там много мест, до которых трудно добраться. Да и раскапывать наугад почву, прорубаясь через корневые системы, то еще удовольствие. Нет, дед точно не станет пользоваться вариантом, напрашивающимся в первую очередь. Забравшись на глайдер, я направил его к меху и принялся кружить, выискивая какую-нибудь подсказку. Нарезав десяток кругов, я уже хотел повернуть к джунглям, и в этот момент взгляд за что-то зацепился. Заглушив аппарат, соскакиваю с подножки и иду к месту на корпусе, где изображено граффити с серпом и молотом. Осмотрев помятые бронеплиты, прощупал все щели, трещины и сколы, но ничего подозрительного не обнаружил. Попытался просветить плиту насквозь. Но даже доведенная до 240 единиц сенсорная чувствительность не позволила продраться сквозь 80 сантиметров композита. Еще немного покрутившись, решаю, что придется копать рядом с вросшим в почву остовом меха. Но замечаю глубокую царапинку, пересекающую кончик серпа и делающего из него стрелочку. Определив направление, начинаю рассматривать пустую кассету от ракет, застывшую на высоте 8 метров. Вот она, разгадка! А дальше дело техники. Взобравшись по зарослям лиан, я прошелся по оторванному взрывом верхнему манипулятору и конструкции, соединяющей меха с комплексом РСЗО. Затем облазил аппарат, словно сумчатая макака, подергал за все, что можно и нельзя, заглянул в каждую пусковую шахту. Не обнаружив ничего подозрительного, хотел уже вернуться к подсказке и все еще раз ее осмотреть, но взгляд зацепился за еще один серп с молотом, нацарапанный на механизме перезарядки. А это что здесь у нас? Повиснув над пустой кассетой, я осмотрел направляющую снизу и заметил две клеммы с остатками сравнительно свежего нагара. Дальше уже проще. Универсальный ключ, вытащенный из ремонтного набора глайдера, соединил клеммы. Между ними проскочила искра, и в корпусе меха что-то затрещало. Затем многотонная бронеплита начала со скрежетом отъезжать, открывая вид на нишу с устройством подачи ракет. И как только плита остановилась, из меха вылетел контейнер, похожий на небольшой гроб. После этого бок меха закрылся, а я спустился вниз и осмотрел заначку деда. Покатый контейнер оказался тяжелым и совсем непростым. Судя по сплаву, отливающему фиолетовым блеском и отсутствию щелей, это что-то имперское. Такое обычным плазморезом не вскроешь, да и взрыв далеко не факт, что возьмет. В любом случае, если переборщить, содержание точно придет в негодность. Застежек и замков нет, но сверху имеется круглая выемка. Решив, что это сканер, я приложил поочередно каждый палец, предоставив к осмотру оба глаза, затем плюнул и даже капнул крови. Проволандался минут 5, но результатов не добился. Ну, дед, может, хватит твоих загадок и экзаменов? Прорычал я и от злости саданул по контейнеру кулаком. Точно так, как старик бил по своему столу. Заодно непроизвольно повторил его любимое пятиэтажное ругательство, упоминающее всех родственников Земли, командование космических войск, друзей, меня и грёбаную Пандору с Империей. И как только я закончил повторять все его перлы, послышался щелчок, и контейнер распахнулся. Не знаю, было ли само выражение кодовой фразы или замок среагировал на какое-то отдельное слово. Главное, что мне удалось открыть короб и обнаружить там очень полезную вещь. Это была электромагнитная винтовка. Не та двухконтурная, которую старик обычно использовал на охоте, а настоящая пятиконтурная военного образца. Она используется военными во всех имперских мирах. Может, данная модель устарела, но для Пандоры это супероружие. Почти 1,5 метра в длину, вмонтированный в направляющий рельс блок прицеливания, напрямую подключается к импланту. Покрытый матовой броней криогенный охладитель ствола прикрывает пятиконтурную электромагнитную начинку разгонного блока. Магазин на 40 болтов, зато снаряды такие же, как используют охотники. Сразу активировав точку взаимодействия, я развернул меню с прицелом. После этого появившееся перекрестие с дальномером начало двигаться вместе со стволом. Изучив параметры, установил, что скорость болта в 2 раза выше, чем у охотничьих моделей. При этом отклонение при выстреле на километр не более 2 миллиметров. «Убойная штука», — с благоговением прошептал я. Приблизив изображение, используя оптику винтовки, мне удалось рассмотреть гусеницу, ползающую по израненному корпусу второго меха, застывшего в 800 метрах. Затем в фокус попала могилка родителей, в голове начали рождаться шальные мысли. Отогнав их подальше, положив винтовку на колени, и начал рассматривать то, что дед оставил кроме оружия. Если честно, я ожидал увидеть комплект охотничьей амуниции, но вместо него в контейнере лежал потертый шлем, свернутая накидка для снайпера с голографическим камуфляжем и потрепанный бронежилет, совмещенный с разгрузкой. 10 блоков на боках, спинной и грудной плоскостях брони были заменены на свежие. Насколько я знал, подобная индивидуальная защита выполнялась по древнему имперскому образцу. Она могла уберечь туловище, шею и плечи от стандартных болтов и пуль. В разгрузке 4 запасных магазина. Сбоку ножны с вибротесаком. На груди кобура с кургузным револьвером, судя по клейму, новгородского производства. Распечатанная на принтере пекаль времен войны между городами. В барабане 5 патронов 50-го калибра. Черное напыление на пулях предупреждает, что они разрывные. Пистолет без предохранителя, но с тугим спуском. Простой и надежный ствол. Как говорится, оружие последнего шанса. Покрутив бронежилет, замечаю на плечевом сегменте шеврон с 2 генеральскими звездами и выгравированными снизу серпом и молотом. Получается, все это правда. Дед действительно был тем самым генералом Елисеевым, который вел повстанцев на приступ центральных кварталов Новгорода, занятых либертарианцами. А потом его войска помогали очистить остальные города, и именно он смог остановить войну между городскими кланами, длившуюся почти 3 года. Конечно, от меня это никогда не скрывали, но как-то не верилось. Осмотрев опустевший схрон, я выудил рюкзачок с суточными пайками на неделю, аптечкой первой помощи и коробками с болтами. Все имперского образца. А на дне контейнера обнаружился сверток из амортизирующего материала. Сразу понятно, что в нем хранится самое важное. Раскрыв его, обнаруживаю граненый стакан. По легенде, чудом вывезенный из земли. Рядом стандартный гаджет со встроенным голографом и запаянный в прозрачный материал живой кристалл. Именно такие кристаллы используют имперцы для помещения туда саморазвивающихся процессоров, способных стать скинами. Это просто баснословно дорогая вещь. И кажется, этот кристалл я видел в руках деда несколько лет назад. Спрятав ценную находку в подсумок разгрузки, надеваю гаджет на руку. Как только браслет защелкнулся, что-то кольнуло запястье. Скорее всего, это проверка ДНК. Дабы аппаратом не воспользовался чужак. Провожу пальцами по сенсору, и разблокированный голограф послушно заработал. И то, что появилось передо мной, заставило замереть на месте. Трехмерная голограмма деда сидела в своем любимом кресле и смотрела прямо на меня. «Значит так, внучок, если ты видишь эту запись, то я уже мертв». Без прелюдий начал старик, а у меня защемило в груди от нахлынувших эмоций. «Поэтому тебе придется дальше жить своим умом. Ну ничего, Пандора прокормит, и я помогу, чем смогу, помогу». Отпив из стакана, дед удовлетворенно крякнул и, как всегда, упомянул какую-то ключницу, делающую водку. «Ну ладно, это все лирика. Давай теперь строго по делу. Если с поселком все плохо, то уходи в предгорье. Самый безопасный маршрут, минующий все аномалии, ты получишь автоматически». Как только дед это сообщил, в информационном поле импланта появилась карта с маршрутом, ведущим до горной гряды, пересекающей единственный материк Пандоры. Тем временем старик продолжил. «В случае, если простой уход в предгорье не поможет справиться с неприятностями, то есть вторая часть маршрута, ведущая еще дальше. Там я бывал всего один раз с твоим отцом. Места, где спрятаться, там точно найдутся. Аномалии уберегут от возможных преследователей, если они туда сунутся, а с местным зверьем справишься сам». Вторая часть карты появилась перед глазами. Странно, но путь шел прямо через горные пики, достигающие высоту 15 километров. Решив, что это ошибка, я перекинул карту в банк данных глайдера. Нейросеть аппарата тут же известила о построении маршрута. Старик будто знал наперед мою реакцию, дал время на проведение манипуляций и продолжил. «То, что ты увидишь на месте, может тебя шокировать и перевернуть представление о планете. Пока раскрывать подробности не буду, но на конечной точке маршрута банк данных гаджета откроется. Ты поймешь, почему я все это скрывал долгие годы. Ну а теперь бери ноги в руки и бегом по указанному маршруту. Здесь всего 7-8 дневных переходов. А если у тебя имеется транспорт, то можно управиться быстрее». Дед снова отпил из стакана и уже протянул руку, чтобы выключить запись, но остановился. «И еще одно», — строго произнес он. «Не вздумай выкинуть какую-нибудь отсебятину или влезть в чужие разборки. Делай в точности, как я приказал, а потом до всего сам дойдешь. И береги кристалл. Если найдешь, куда его вставить, то он поможет раскрыть глаза на многое». После этого голограмма застыла и начала помаргивать. Я же смотрел на деда и, поглаживая винтовку, думал только о том, как лучше всего ее использовать. Добравшись ползком до ранее облюбованной груды камней, я раздвинул ростки осоки и снова увидел поселковый паром с погруженными на него БТРами. Сначала мне хотелось понаблюдать за приготовлением дружинников и их дальнейшими действиями. Однако, как только я узнал тех, кто стоит на берегу, то сразу позабыл обо всем. Сейчас мною двигала исключительно ярость, буквально разрывавшее тело изнутри. «Да неужели?» «Нет, не верю», — прошипел я и попытался успокоиться. В данный момент лишние эмоции могут только навредить. Через некоторое время, когда дыхание нормализовалось, беру винтовку и начинаю осматривать диспозицию через оптику. Рядом с открытым космическим контейнером и военной техникой стояли три офицера. Лучше всего был виден тот самый капитан с каторги. Лейтенанта дружины Смирнова я тоже узнал. Именно он разговаривал с дедом перед его смертью. А третьим был сам Смирнов-младший, убивший единственного родного мне человека. Забрала его бронекостюма, закрыто, но личный логотип на шевроне, звезда майора и все остальное указывало, что это он. Сдвинув затвор, я открыл вольфрамовому болту доступ в разгонную камеру и прицелился. Видимо, из-за близости кровного врага и адреналинового прилива мне не удалось успокоиться. Прицел предательски задергался, не позволив выстрелить прямо сейчас. И только через минуту мне удалось выровнять дыхание и прицелиться в группу врагов. Правда, они тоже не собирались стоять на месте. Офицеры начали прохаживаться вдоль строя дружинников, экипированных и вооруженных получше тех, кто изначально напал на поселок. Отрубленные головы ящеров на шевронах и покрытие бронекостюмов, состоящие из голографического камуфляжа, сразу подсказали, что это егеря. Про них на фронтире ходили нехорошие слухи. Постоянное движение офицеров и остаточное волнение не давало возможности прицелиться, а стрелять без гарантии поражения — глупая затея. С другой стороны, я чувствовал, что иного случая поквитаться со Смирновым не представится. В какой-то момент тройка офицеров и вовсе скрылась за техникой, погруженной на понтон. Меня же накрыл приступ злости из-за допущенной промашки. Надо было не истерить, а вспомнить всему, чему меня учили, и стрелять, когда появилась возможность. Тем временем группа егерей начала грузиться на паром. Потом заработали антигравы, остановившие подтопление понтонов, а турбины водных нагнетателей заставили его отчалить от пристани. Когда паром отошел от берега на 50 метров, я понял, что на берегу, кроме обычных дружинников, никого не осталось. С досадой я едва не выбрался из подмаскировочной накидки и не присел на колено, желая лучше все рассмотреть. Но судя по тому, что никакой транспорт на просеке не уходил, троица офицеров оставалась на пароме. Перевожу взгляд на медленно передвигающуюся плавучую переправу, через пару минут обнаруживаю искомое. Это был тот самый капитан дружины с каторги. Его силуэт промелькнул между корпусами БТР всего на мгновение. Значит, и Смирнов тоже там. Однако минуты шли, а убийца так и не появлялся. Скорее всего, майор сидит в одном из БТР. Тем временем паром доплыл до середины речного потока. И двигался он вместо рядом с моей Лёшкой. Если ничего не предпринимать, то при высадке егеря меня быстро засекут. Бежать тоже не вариант. Поэтому я быстро меняю магазин на болты с кумулятивной начинкой. Плохо, что это все заряды подобного вида. Надеюсь, на осуществление плана хватит. Уняв предательскую дрожь в руках, прижимаю приклад к плечу и начинаю помечать будущие цели. И лишь закончив ставить виртуальные метки, я практически перестал дышать и переключил тумблер подачи энергии. Буквально через секунду палец начал раз за разом давить на клавишу, заменявшую курок. При этом винтовка тихо взвизгивала, выпуская болты. А на антигравах парома начали появляться гейзеры, вырывающиеся из пробоин струями расплавленного металла. Выпускаю по 5 зарядов в каждой из видимых антигравов. За несколько секунд я выпустил полмагазина, превратив паром в искрящийся островок. Оба антиграва с правой стороны были выведены из строя, и паром, накренившись, начал зачерпывать воду. После этого я добил третий, до которого мог достать, и начал работать по егерям, открывшим ответный огонь. Паром замотало, и это не позволило бойцам нормально прицеливаться. Но, несмотря на это, они быстро определили мое примерное местоположение и принялись осыпать окружающее пространство болтами. Однако меня уже не остановить. Скинув пустой магазин, пристегиваю новую сороковку и принимаюсь работать вольфрамом на максимально возможной скорости. Я бил по егерям и попадал. Лупил по понтонам, пробивая покатые бока на вылет. Но выпустив второй магазин, мне так и не удалось заметить офицеров. А когда я зарядил новую сороковку, по шлему прилетел первый шальной болт. Скорее всего, рикошет, иначе удар был бы мощнее. Несмотря на сработавшее силовое поле шлема, случившееся временно выбило меня из колеи. Но я тут же продолжил обстреливать накренившийся паром. Но, несмотря на груз и частичное подтопление, плавсредство тонуть не собиралось и продолжило приближаться к берегу. С момента выпуска первого болта прошло всего 1,5 минуты, а я уже израсходовал больше половины боезапаса. Ко всему прочему, в мою сторону начали стрелять крупнокалиберные пулеметы с БТРов, стоявшие на противоположном берегу. Пока не работали больше наугад и по площадям, но дураку понятно. Одна случайная пуля — и ты труп. В тот момент, когда я выпустил 4-й магазин и потянулся за последним, ко мне пришла помощь, откуда я точно не ждал. Вода возле парома внезапно забурлила, и из нее вырвались 2 туши патриархов, обрушивших свои 5-тонные тела на боковые понтоны. Еще один ящер схватил подвернувшегося егеря и утянул на дно. Остальные противники резко переключились на новую угрозу. Но атака продолжилась, и к ней начали присоединяться все новые кава, появляющиеся из-под воды. Насчитав более 10 ящеров, я радостно оскалился. И в этот момент послышался звук лопнувшей струны, после чего один из закрепленных БТР полетел в воду. Сразу после этого среди отстреливающихся егерей появились Смирнов с лейтенантом. 2 болта тут же ударили в бок дружинника, а 3-й впился в спину майора. Войдя в раж, я продолжал выпускать в офицеров болт за болтом. Лейтенант рухнул на палубу, а из его тела фонтаном хлестала кровь. Несколько раз удалось попасть в Смирнова. Тот пытался спрятаться за техникой и прикрыться егерями, продолжавшими палить в патриархов, но израненный ящер утащил за собой последний БТР, и прятаться стало особо некуда. Взглянув на счетчик зарядов, вижу цифру 3 и понимаю, что промахиваться больше нельзя. Несмотря на то, что майор прикрылся телом лейтенанта, я поймал момент и попал ему точно в голову. Броня шлема выдержала, но Смирнова откинула от тела подчиненного. Следующий болт попал практически в то же место. А когда я выпустил последний заряд на Смирнова, напал ящер и утянул его в кипящую пучину. Отлично. Последний раз окидываю взглядом картину с начавшим переворачиваться паромом и стартую в сторону глайдера. Как только я покинул позицию, на том берегу начали раздаваться частые хлопки. И буквально через несколько секунд уже на этом берегу открылся филиал ада. Вокруг рвались термитные мины, осыпая все шарами раскаленной плазмы. Температура тут же повысилась до неимоверных значений, и только накидка с капюшоном и шлем не позволили мне свариться от нестерпимой жары. Я продолжал бежать, падал и снова поднимался. Чувствую, как в бронежилет прилетают осколки. А на середине пути от смерти меня спасло падение в наполненный икрой водоем. Совсем рядом оглушительно хлопнуло и землю основательно тряхнуло. Затем я каким-то образом умудрился вылезти из лунки и продолжил бежать. Когда я решил, что уже не смогу вырваться из огненного лабиринта, мои обожженные пальцы легли на руль глайдера. Рык турбины, и аппарат рванул с места, уходя из-под сени высоких пальм в вытоптанную ящерами просеку.